Наша красавица и легенда при ней вырастает. Не пусть не придет время светлое, сердце радостью вновь закрыто. Добрый молодого, хорошо, ты за меня даю, а любви, друга, добрый.